Глава 33. Папа в беде. В пещере стало тихо-тихо и очень неуютно. Так бывает, когда два лучших друга сильно поссорятся. Владик надулся, как мышь на крупу, отвернулся к огню и демонстративно скрестил руки на груди. Пусть все видят, какой он сердитый и непреклонный. Маргоша же, наоборот, смотрела прямо на брата, и ее большие глаза блестели от слез, которые она изо всех сил старалась не пролить. Ну как же так? Как ее родной Владик, с которым они вместе прошли через столько опасностей, мог вдруг стать таким бесчувственным? Но мы же герои! Еле слышно прошептала она. Это был ее последний и самый главный довод. В книжках написано, что герои всегда приходят на помощь. Всегда-всегда! «Вот именно, в книжках!» — буркнул Владик, не поворачивая головы. Огонь плясал в его глазах, делая их колючими. «А мы не в книжке, Маргоша, мы заблудились, понимаешь? Заблудились! Я домой хочу к маме с папой, а не бегать по лесу и спасать всех подряд. Наша главная задача — найти дорогу обратно. И все! Точка!» Он произнес это так твердо, будто молотком прибил. Маргоша поняла, что спорить бесполезно. Она отвернулась, чтобы брат не видел, как по ее щеке все-таки скатилась предательская слезинка. Эльфы, ставшие свидетелями этой сцены, чувствовали себя ужасно неловко. Они топтались на месте, разглядывали свои башмачки и делали вид, что очень увлеклись узорами на стенах пещеры. В воздухе повисла тяжелая, звенящая тишина. Только поленья в костре потрескивали, да за стенами пещеры тоскливо шумел дождь. И вдруг эту гнетущую тишину прорезал громкий, полный отчаяния детский плач. Все разом подскочили и обернулись ко входу. Там, вся мокрая от дождя и дрожащая, как осенний листик на ветру, стояла маленькая девочка-эльф. Та самая с кожей цвета лаванды и фиалковыми волосами, которую они мысленно прозвали фиалкой. Совсем недавно она угощала их сладким ягодным отваром и смеялась, а сейчас ее хорошенькое личико было искажено горем. Из огромных фиолетовых глаз, словно из двух тучек, ручьями лились слезы, смешиваясь с дождевыми каплями на щеках. «Папа!» Рыдала она, протягивая ко всем свои крошечные ручки. «Мой папочка! Он в беде!» Вся сонливость и уныние мигом слетели с присутствующих. Эльфы и дети тут же повскакивали и окружили малышку. «Что случилось, фиалка? Что с твоим отцом?» Взволнованно спросил синий эльф, заботливо накидывая ей на плечи сухой плащ. «Он побежал в нашу деревню?» С трудом выговаривала девочка, всхлипывая после каждого слова. «Мама, она забыла там свой любимый амулет, лунный камушек. Она так плакала, и папа сказал, не плачь, я быстро, я туда и обратно, никто и не заметит. Но он не вернулся. Как не вернулся?» Ахнула розовая эльфийка, прижав руки к груди. «Я пошла за ним посмотреть». Продолжала малышка, икая от слез. «Спряталась за большим кустом. Я видела, как он забежал в наш старый домик. А потом я услышала, как что-то там внутри страшно загремело. И папа закричал. Я так испугалась. Он в подвал провалился, где мы орешки на зиму хранили. А дверца туда старая-престарая. От дождя вся разбухла и ее заклинило. Он кричит, а выбраться не может. Он там совсем один, в темноте, а вокруг эти зубастые цветы!» Эта новость была страшнее любой грозы. В пещере началась тихая паника. Взрослые эльфы, которые до этого казались такими яркими и отважными, вдруг как-то побледнели и съежились. Они испуганно зашептались, бросая тревожные взгляды на темный вход в пещеру, за которым безжалостно хлестал ливень. «В деревню? Прямо сейчас?» пропищал желтый эльф, и его голос был тоненьким, как у комара. «Да вы что? это же верная гибель! Там же грязи по колено!» — подхватил другой, нервно теребя свой розовый шарфик. «Пока дойдешь, 100 раз упадешь!» «А цветы? Вы про цветы забыли?» — воскликнула эльфийка в зеленом платье. «Они от дождя злые стали, голодные, они нас всех за пятки покусают!» «Нет-нет-нет, мы не можем рисковать!» Забормотали они все вместе, пряча глаза. «Нас и так горстка осталась! Кто о детях позаботится, если с ними что-то случится?» Никто! Ни один из взрослых эльфов не решился помочь. Страх оказался сильнее сочувствия. Они жались друг другу, опускали головы и делали вид, что очень заняты важными эльфийскими делами. Маленькая фиалка обвела взглядом своих испуганных сородичей. Она смотрела на одного, на другого и видела только страх в их глазах. Последняя надежда в ее маленьком сердечке начала таять, как снежинка на теплой ладошке. Она поняла, никто из них не пойдет спасать ее папу. И тогда, в полном отчаянии, она медленно повернулась к гостям, к двум странным детям из другого мира. Она подошла совсем близко к Маргоше и Владику. Она больше не плакала, она не просила. Она просто подняла на них свои огромные, как 2 фиолетовых озера, глаза, полные слез и отчаянной мольбы. Этот взгляд был громче любого крика. В нем было все на свете, и ужас за отца, который сидит один в темном сыром подвале, и последняя, самая крошечная искорка веры в то, что герои — это не просто красивые слова из сказок. Она смотрела прямо на Владика, на того самого героя, который всего 5 минут назад так уверенно заявлял, что чужие проблемы его не касаются. И этот тихий, умоляющий взгляд маленькой девочки оказался сильнее всех его железных доводов и отговорок. Он пронзил его насквозь, до самого сердца, и будто спросил: «Ну что, ты и правда меня бросишь?»